Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга открылась выставка «Древо жизни. Духовные обычаи народов Восточной Европы». На ней показано несколько десятков вышитых полотенц и подзоров, а также поясов и рубах со священными для славян орнаментальными символами. Выставка будет открыта до 15 сентября. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. С 28 мая по 2 июня Российский этнографический музей проводит курсы повышения квалификации по теме «Традиционный русский костюм» в программе «Особенности традиционного костюма. Исторические аспекты и особенности развития русского костюма. Методики воспроизведения деталей и комплексов. Региональные особенности комплексов русского костюма. Применение традиционных материалов и цветовых предпочтений в костюме. Способы маркировки возрастной и социальной дифференциации. Использование различных техник декора в костюме. Планируются выездные семинары по обмену опытом работы в музее и другие учреждения культуры Санкт-Петербурга. Обучающиеся получают комплект методических и информационных материалов. По всем вопросам обращаться в отдел музейных образовательных программ. В культурном календаре Омска почти каждую неделю можно найти многочисленные выставки, посвященные теме живописи, археологии, тем или иным историческим событиям. Однако в череде столь серьезных событий, основная аудитория которых взрослые, Омский краеведческий музей решил позвать в гости родителей вместе с детьми, чтобы рассказать игрушечную историю. Это сейчас считается, что чем красивее игрушка, тем она лучше. В древности же предметы забавы в первую очередь приучали детей ко взрослой трудовой жизни. А потому у мальчиков, к примеру, были лук и стрелы, фигурки лошадок, у девочек – куклы, тканевые или из природных материалов, одежду которым шили сами, приучаясь к рукоделию. Особое внимание уделялось наряду, так как он указывал на определенные социальные черты – статус, возраст, место происхождения человека. Однако куклы были и обрядовые. Куколка-куватка – одна из самых древних. После рождения ребенка ее вешали над колыбелькой. Она служила оберегом и защищала от нечистой силы и плохих снов, рассказала экскурсовод Любовь Келлер. При этом изготавливали кукол в основном из ткани, без ножниц и иголок, чтобы у ребенка жизнь была не колотая, не резаная. Интересно, что у кукол не было черт лица. Это означало, что предмет неодушевленный, поэтому и не привлечет внимания злых сил, чтобы навредить чаду. Такая безликость характерна не только для славянских народов. Подробности читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Сенсационное открытие сделали иркутские ученые, обнаружив в Тункинской долине в Бурятии кости древнего человека. Ранее рекорд принадлежал находке на реке Ишим в Западной Сибири, где в 2008 году была найдена бедренная кость человека. Возраст тех останков исчислялся 45 тысячами лет. Но теперь ученые сделали открытие, что в Восточной Сибири, совсем недалеко от Байкала, древние люди жили 50 тысяч лет назад. Кости были обнаружены в 2016 году во время спасательных раскопок недалеко от бурятского поселка Тунка, рассказывает старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Евгений Роговский. Уже очевидно, что кости первой группы принадлежали человеку современного типа. А вот с более древними находками предстоит еще разобраться. Сейчас образцы отправлены в знаменитый институт Макса Планка в Германию, где будет проведено палеогенетическое исследование. Благодаря этому ученые наконец разгадают главную сенсационную загадку. Жили ли в Сибири 50 тысяч лет назад люди современного типа, либо это были неандертальцы? А быть может, и люди, еще неизвестные науке. Тайны Золотой Орды. В Ростовской области археологи обнаружили под землей город, построенный 700 лет назад. Просуществовал город недолго, чуть больше сотни лет. Его находки до сих пор хранят в себе множество тайн. В Ростовской области пытаются разгадать тайны древнего монгольского города Азак, существовавшего 700 лет назад на месте нынешнего Азова. Реставраторы по кусочкам склеивают древнюю мозаику и отдают должное древним мастерам. Тут уже керамика поливная, все достойно сохранилось. Можно собрать орнамент, можно все рассмотреть, рассказала художник-реставратор Наталья Шаповалова. Авторами этих предметов являются монгольские рукодельники, жившие здесь в 13-14 веках. Под землей современного Азова находится еще один крупный торговый узел – Золотоордынский Азак. Это город контрастов. Здесь можно найти и дорогие украшения, и рабские кандалы, и символы разных религий. Просуществовал город недолго, чуть больше сотни лет. Его находки до сих пор хранят в себе множество тайн. Например, это шиферная пряслица, единственная найденная на территории Золотой Орды. Такой раньше пользовалась каждая русская рукодельница. Однако самые интересные находки принадлежали аристократам. Вазы, предметы декора, украшения везли сюда из Персии, Ирана, Египта. После нападения монголов рецепты иранских мастеров исчезли. Теперь эти расписные формы – свидетели истории, которые хранятся в музее археологии. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 21 июня в Новосибирске на берегу Обского моря состоится семинар Алексея Орлова, где будут рассмотрены следующие вопросы. Как открыть родовой канал? Как жить без страхов, включить царя в голове и стать хозяином своей жизни? Уйти от жизненных проблем и болезней, стать азом. Записаться на семинар можно в социальной сети ВКонтакте. В Благовещенске приглашают в летний конно-спортивный лагерь «Аллюр». Хотите, чтобы ваш ребенок отдохнул от гаджетов? Окунулся в атмосферу деревенской жизни с настоящими петухами, кроликами, козочками и целым табуном лошадей? Тогда вам в конный лагерь «Аллюр». Конно-спортивный лагерь «Аллюр» приглашает девочек и мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет интересно, весело и с пользой провести летние каникулы. В лагере дети раскроют в себе новые таланты и способности, заведут новых друзей, получат эмоциональную разрядку. С 9 до 14 часов ваши дети будут искать клады, рисовать и мастерить, играть в подвижные игры, а самое главное – общаться с лошадьми. В стоимость путевки входит двухразовое питание, занятия по верховой езде, расходные материалы для проведения мастер-классов и творчества, заработная плата воспитателя и тренера. Работники лагеря – квалифицированные педагоги с большим опытом работы. Подробности смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 21 мая, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Каких женщин носят на руках?» Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 22 мая, вторник. Откуда произошли славяне и русские? Автор-сказитель Анатолий Клёсов. 23 мая, среда. Живая земля, дочь галактики и мать человека. Автор-сказитель Андрей Новиков. 24 мая, четверг. Разговор с самим собой. Кто на том конце провода? Автор-сказитель Артём Ива. 25 мая, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла «Системное мироустройство. Что такое дух? Его отображение в жизни». Автор-сказитель Вадим Герлеванов. Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 26 мая, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы родной поэзии»,